беседы с Сергеем Александровичем Жигалкиным, философом и математиком, относительно судеб и проблем современной науки. Сегодня мы хотели поговорить о несовременной науке, которая, с нашей точки зрения, ближе к науке, к настоящей, подлинной, где есть действительные знания и постижения, и понимания, и законы, и правила, которые соотносятся с бытием, с человеком, с духом, то есть с теми принципиальными, фундаментальными категориями, которые должны обосновывать науку. Поэтому вот сегодня давайте мы поговорим о том, как надо было бы, или как было, и что было правильно, пока вот не случились катастрофические события в истории западноевропейской культуры. Я думаю, что давайте мы вот как поступим. Давайте начнем просто с Пифагора. Ну, понятно, что все знают его все из числа, что число у него важнейшее в его философии. И мы попробуем вот как-то, понятно, что это будет очень сложно сделать, но попробуем как-нибудь вникнуть. Я предлагаю вот как нам говорить. Сначала вот мы обсудим такую вот общую картину Пифагора, вот где он, в каком контексте, каких доктринах философских, какие парадигмы там были чуть-чуть, чтобы понять, как на это вообще все смотреть. А потом постепенно перейдем к смыслу и понятию числа, ну, из двух таких частей. То есть, что касается первой части, то, ну, понятно, что все пунктиром будет, но приблизительно так. Пифагор, там, это, значит, вот в это время уже была Милетская школа, Фалес и другие. Он родился, когда они еще были живы, но самого Фалеса уже не было, там был Анаксагор и другие. Значит, это, вот этот период, он считается как бы зарождением парадигмы, такой новой парадигмы философской, в которую потом вовлечена вся вот наша культура белого человека полностью. То есть некоторые философы говорят, что тогда осуществлялся переход от мифического мышления к такому логическому, абстрактному, диалектическому. Ну, и это так. И что первые философы, они, как бы они все были, у них мышление было еще другое то, но они вот начинали формулировать на другом языке то, что было в традиции, то, что было в мифах, там, в религиях, везде. То есть они начали переводить на другой язык и заодно его создавать. Такая есть точка зрения. И вот мы, поскольку мы уже давно вот в этом таком логическом мышлении, давно уже греческая философия, немецкая, классическая, все вошло в нашу, просто в наш мир, на все мы смотрим как-то через это. А давайте посмотрим немножко не через это, а постараемся приблизиться вот, ну, к ним, как они видели. Потому что, вот смотрите, вот вспомню, ну, например, любого там Фалес, да, вот там все есть вода, вот у него. А вот что он понимал под водой? Но сейчас вот такая есть точка зрения, что это были натурфилософы, которые наблюдали природу и начинали строить вот какие-то рассуждения, начинали строить умозрительные миры, и так подниматься вверх-вверх. И под водой они имели в виду, как вот описывают нам сейчас ученые, ну, вот эту именно воду, как природу просто. Я думаю, это не совсем так. Потому что, во-первых, тогда, ну, как бы это объяснить, что мы настолько привыкли уже к разделению на материю и умозрительную, что нам трудно вне этого. А это надо думать вне этого. То есть я думаю, что воду Фалес понимал скорее как стихию. То есть да, он подходил, например, к океану, это вода, но сновидение тоже вода. Все подвижная вода. То есть там вот просто вода, это стихия, это элемент для него был. То есть для него вот эта вода, которую он видел, она не материя. Ну, так, если грубо говоря, это не совсем так, но лучше, если мы будем представлять, что когда Фалес говорил «вода», он имел в виду, да, передо мной океан, но этот океан – это есть идея и мысль на нашем языке. Это мысль, это вот мысль проявлена так. То есть он имел в виду сразу и с умозрительным, с нашей точки зрения, и с материальным, с чем-то совершенно другим. Вот, и когда мы сейчас начнем говорить о Пифагоре, о числах, то тут вот важно не перескочить. Потому что вот числа, они, ну, я прямо сразу немножко вперед скажу, как я это понимаю, что вот, потому что сразу потом там Платон тут вот, и наша такая точка зрения сквозь Платона смотреть на все. А числа, они для Пифагора, они как бы, они между таким чувственно воспринимаемым и идеями находятся. Они не то и не другое. Они еще не идеи, но уже не такой воспринимаемый. Они как бы между. То есть многие даже пишут, что числа, вот от чисел один шаг до эйдосов платоновских. Но уже они оторваны. То есть умозрительное начинает вот приобретать очертания. Если брать самого Пифагора и то, как это рассматривается, то где находятся эти числа и что эти числа? Если там по Платону, ну просто это в умозрительном мире и все, всем понятно. А у них не так по Пифагору. У него эти числа находятся как бы внутри вещей и вместе с вещами. То есть они не вещь, но они придают вещам и форму, и гармонию. Они и материя, и форма, и гармония, и все. То есть числа внутри вещей. То есть если вот мы берем струну, и она играет, да? А половину струны – октава. То есть вот получается гармоническая мелодия, и эта гармоническая мелодия получается благодаря числам и сочетанию чисел, которые есть внутри материи и вместе с материей неотделимо. Но это на нашем языке. То есть числа у него, числа очень особую роль занимают. Так. И, значит, смотрите, вот чтобы немножко я отвлекусь, скажу, что когда мы сейчас будем говорить дальше немножко о Пифагоре, то нам будет сложно вот почему. Потому что школа пифагорейцев – это колоссальная такая община, школа, которая длилась столетиями, там почти тысячу лет. И там масса философов, масса разных ветвей. И там одни говорили так, другие говорили так, поэтому такую твердую картину, как это было, мы не сможем, наверное, восстановить. Но хотя бы основные принципы, хотя бы представление о числе мы попробуем. Значит, тогда, хорошо, Пифагор. Вот он считал, что вот не надо искать, вот они все искали то, откуда все происходит и во все, что разрешается. То есть изначальное абсолютное, из которого все и в которое все потом уйдет. Ну, можно сказать, абсолют, Бога, как угодно. И вот не надо считать, что это стихия, как у Фалеса, или там, что это нечто другое. Пифагор сказал, что это числа, то есть сущность вещей в числах. Благодаря, то есть как бы из единого, правда, слова не произносить единое, но следующее такое вот какое-то идет сразу числа, а из чисел образуется весь мир. Весь мир связан, это всеединое целое, которое связано с законами гармонии. Закон гармонии дается числами, он в числах. И поэтому, изучая окружающее, мы во всем должны видеть числа, где они, как они и что они. Вот это первая такая отправная точка. То есть она как бы вот уже выше такого чувственного воспринимаемого, но это еще не эйдос, число еще не эйдос. Но он принцип всего. И вот познание мира – это познание чисел. Ну, это вот примерно так, философский момент. А потом я хотел перейти уже к самим числам, как он будет. Что-нибудь вы... Знаете, здесь есть очень интересный момент относительно Пифагора и его учителя Ферикида. Вот у досократиков вполне можно заметить два принципиальных подхода. Один стихийный, как вы его определили, у Фалеса, у всей Милетской школы. Да. А стихийный, извините, не в смысле случайный такой. Нет, смысле, нет, стихийный с точки зрения, вот, я, да, вот именно там элементы, земля, да, как с точки зрения некоторой материально-интеллектуальной первоинстанции. Вот вы очень правильно, на мой взгляд, и точно это определили, что это речь идет не о той воде, что та вода, о которой мы знаем как вода, это вода нового времени. Эта вода появилась уже в результате разделения субъекта-объекта, картезианства, материализма и так далее. То есть это особая вода, которая предопределена нашей культурой. Но это не стихия. Это точно не стихия. Вы хорошо дали в первом приближении Вот это показали отличие, что как Фалес видел. Так вот, в досократической философии есть как линия Милетской школы Фалеса, так и линия Ферикида, учителя Пифагора и самого Пифагора, которые принципиально по-другому подходят. То есть вот эта стихия видит что-то непрерывное, континуальное, пусть нематериальное, у Фалеса. А у линии Ферикида и Пифагора видит наоборот что-то изначальное и дифференцированное. То есть откуда возникает генезис вот этих чисел пифагорейских? Из совершенно другого подхода ко всему. И хотя там может быть единое, как у Платона, например, или тем более у неоплатоников, еще не поставлено в центре внимания, оно уже там чувствуется. И совершенно другая, даже вот у Ферикида, другая теогония. Это не последовательность сменяющих друг друга. Гея рождает Зевса, оскопляет Урана. То есть не материальная, не стихийная гесиодовская космогония, а Ферикида. Космогония начинается с того, что Зас или Зевс был всегда. Он первичен и абсолютен. Он есть всегда. И его антитеза, Земля, Хтония, она является... приходит в бытие после того, как вступает в брак с этим вечным началом. На самом деле, совершенно другая, патриархальная, если угодно, метафизика. И вот она, эта патриархальная, нестихийная, дискретная, неконтинуальная метафизика, мне кажется, и является таким вот прото-прелюдией или предисловием к пифагорейству. Или, например, к Илиадам. Потому что у Илиадов уже, а дальше у всех там. Да, я совершенно с этим согласен. То есть вот это я хотел. Да. Ну, давайте перейдем немножко к самим числам. Попробуем про числа. Значит, смотрите, вот числа. Ну, понятно, что первое число или даже вот единица, там единая, вообще-то это не число. Да. И у Аристотеля тоже не число. И у Аристотеля тоже не число. Но у пифагорейцев сложно. То есть это и число, и не число. То есть не число в том смысле, что здесь нет такой никакой идеи числа, потому что ничего не перечисляется, и что-то одно. Но это единое. И это единое содержит в себе все числа. Оно содержит непроявленно, тайно, неизвестно как, но они в нем есть. То есть начинается, и вот когда они рассуждают о единице, то поскольку там наслоились всякие там платонизмы далее и далее, то все равно мы проводим аналог с единым, ну так или иначе. И, то есть в каком смысле они говорят, что единица делает числа, в том числе числа числами? Потому что, ну вот, например, мы берем там, у нас число 5, допустим, там 5 шариков. Вот мы говорим, когда 5... Мы имеем в виду что-то одно. Одно. То есть вот 5 шариков. То есть идея единства, она проходит из единицы в 5. Когда мы говорим 5, как только мы сказали слово 5, мы имеем в виду что-то одно, а не 5 разрозненных шариков. Не сумму. То есть вот это единство, в этом смысле, оно как бы проходит на все числа. Дальше. Поэтому, ну, мы можем, если сейчас рассуждать об единице, то мы можем, ну, как-то о едином немножко его подразумевать, рассуждать, то есть... А у Пармениды уже это эксплицитно. Это эксплицитно, потому что все равно пифагоризм, он везде вошел дальше, и к Илиадам, и ко всем. Значит, и вот смотрите, вот там, допустим, вот есть единое. Ну, дальше мы сразу уже вопрос маячит, как из единого получается много, от него никуда мы не идем. Как из единицы получаются числа. Но мы говорим, что вот числа, они содержатся там тайно, эксплицитно, внутри. Имплицитно, извините. И вот есть такая вещь в единстве, как, ну, там вот число 2, двоица. То есть двоица – это противоположность. То есть внутри единства, если оно как бы не являясь ничем, то есть это многое, но оно вот как целиком, как все вместе дано. В том числе внутри единого есть идея инобытия, есть идея иного по отношению к этому единому. Но я так постараюсь, как-то сложно будет, но постараюсь как-то просто говорить. Значит, вот есть идея иного внутри единого. Эта идея иного внутри единого, она... Это число 2. То есть это противоположность. То есть есть идея отрицания и противоположности, она есть. И она вот выражается в числе два. И это делает единое, но в каком-то смысле немного неполным. Ну так, вроде бы. То есть оно должно быть полным, простым, неделимым таким, а вот как-то идея того, что иное по отношению к единице, она есть. Надо какое-то разрешение этому. Число 2, оно ставит проблему это внутри единого, а число 3, троица, ее разрешает. Да, а пока перейдем к троице. Смотрите, здесь давайте очень... Троица, единица, да. Вот смотрите, отношение единицы и двоицы, оно само по себе фундаментально сложно. Mm-hmm. Потому что двойка – это не есть две единицы. Это как раз mm-hmm. одна единица, но в каком-то другом ракурсе, чем та единица, которая была в одиночестве. Во-вторых, вот эта двойка – это скорее минус единица, в то, что мы говорим. То есть это какая-то обратная по отношению к единице единичность. Единичность, да не та единичность. То есть, и уж, конечно, двойка путем двух единиц сложения никак не получается. То есть, вот два, один плюс один в этом смысле никогда не даст нам никакую двойку. Скорее, минус один дает нам двойку. То есть, вот здесь вот очень, очень важно. На этом уровне, вот на уровне таких фундаментальных математических оснований, первичные математические, арифметические формулы не действуют. Они не имеют того предметного, скажем, иллюстрации, как в тех количественных числах, с которыми мы привыкли иметь дело. Вот эта двойка, это ее отношение к диаде, великая диада, по отношению к монаде, к единице, представляет собой разные операции. Там может быть деление, может быть расщепление, может быть переворачивание, может быть опрокидывание, может быть контрутверждение. Но она содержит по отношению к этой единице совершенно непривычную для нас еще одну дополнительную единицу. Потому что единица, она в том и состоит, что она цельная, как вы сказали, она всеобщая. И она ни на что не делится и никак ни из чего не складывается. И поэтому, когда появляется вторая единица, вот двойка. Ну, как, что она как появляется? Вот она появляется таким образом, что она скорее опровергает первую. То есть это как... Ну, совершенно верно. Это скорее, но не первая. То есть вот как бы второе это или второе... Так вот я поэтому тут немного прервался. Это вот мы совершенно об одном, по-моему, хотим говорить. Потому что я не хотел вот так прям сразу сказать вот единица, а потом два. Поэтому это не скажешь так. Поэтому вот я скажу. Два, а до нее что-то вот может быть. Что-то, да. Да, может быть единица. Просто раз единица единая, она объемлет все и содержит себе все, в том числе она должна содержать там. То, что она себе не содержит. То, что она себе не содержит, да. Правильно. То есть она все содержит. Она все содержит, в том числе идею инобытия по отношению к себе. А вот идея инобытия это уже другое. Другое. Ну, а другое это два. Я еще тут я параллельно стараюсь придержаться именно пифагорейцев. То есть, а другое, я сейчас немножко вперед скажу, потом будем возвращаться и возвращаться. А это два. То есть два это связано с противоположностями. То есть так или сяк. Я много вперед скажу сразу. И вот у них считается так, что ну, единое, первое, изначально это вообще там за пределами всяких обсуждений, оно единое, единое и есть. Но дальше оно должно быть, оно непостижимо совершенно. Но дальше как-то оно должно быть все-таки немножко дано и проявлено через числа. То есть вот сначала два идеи на бытие, оно какую-то брешь делает внутри единого, когда мы спускаемся в сферу нашего понимания, из непонимания изначально. И эта брешь разрешается у пифагорейцев в троице. То есть троицу они иногда называют совершенной единицей, совершенным числом. Вот это как раз более я понятно. Я могу сказать, что это имеется в виду. То есть смотрите, троица, по-ихнему, это 2 плюс 1. Да? То есть это вот то противоречие, то есть да, то противоречие, изначально единое, плюс противоречие, которое нанесет в себе, то есть идею небытия, а дальше плюс 1. То есть опять мы добавляем единое, мы объединяем противоречие в одно единство. И троица выступает как уже совершенное единство для нас. как там вот, объединяет противоречие в единое. Это и целое. Есть число. Вот на самом деле это по-настоящему есть число. И оно же есть в каком-то смысле просто число, потому что здесь уже да. проще. Мы, когда... мы видим, что такое 2, что такое 3. Мы не видим, что такое 2, но мы как бы понимаем, что 3 откуда должно там, вот взяться. Отсюда. Соответственно, возьмется оно из вот этой проблемы. И вообще здесь мне кажется, что что такое двойка? Это убежавший кофе. Потому что вот, вот это убежавшее куда-то кофе, не случайно в русском языке такой... сильный глагол используется. Вот убежавшее кофе, откуда оно убежало, для чего оно убежало? Оно просто перетекло через какую-то свою цельную границу и куда-то убежало. Mm-hmm. То есть есть Аполлинария Тумина, такая писательница, у нее был очень интересный такой психоделический рассказ, который назывался «Куда убегает утренний кофе?». И вот на мой взгляд, что... вот это бегство утреннего кофе, которое бежит, мы не знаем откуда, мы не знаем единицу, мы не знаем, мы лишь ее додумываем, достраиваем, но мы знаем вот этот акт переполнения, которое создало какую-то принципиальную неустойчивую метафизическую онтологическую конструкцию, это переполнение наконец-то дает о себе знать в Троице, в троичности. Вот это уже более-менее понятно, вот куда убежал этот утренний кофе, потому что он убежал в триаду. В триаду, которая тоже единство. Вот она-то, она для нас она, и называется. Она для нас и есть единство. Единство. А вот предшествующие двойку и единицу, двойка, это для нас такие вот метафизические абстракции, которые понятны только через того, что это вот последующее вторичное единство, то есть которым является триада, оно должно иметь какую-то предысторию. Вот эту предысторию мы... Это двойка. Да, да, да, это двойка, единица. Мы надстраиваем как бы ее. Мне кажется, это очень по-пифагорейски. Ну, я стараюсь, мы стараемся да, придерживаться. Да. Потому что Пифагоров. И вот смотрите, теперь опять вернемся давайте к двоице. Значит, что там получается у них? У них получается вот как, что... Вот и качество чисел. Видите, что мы прямо говорим, и все время уже качество чисел другое. Уже онтология, она как-то тенью стоит. Значит, у них каждое число имеет качество. Качество – это первое и самое главное для пифагорейцев – чёт-нечёт. Чётное-нечётное. То есть и у них чётное связывается с беспредельностью, а чётное, а нечётное связывается с пределом. Это тоже очень понятно. То есть нечётное – это то, что может делиться. Да. И в конце концов, это нечётная философия потом, то есть чётное. В конце концов, пришло к идее материи, в конце концов, к субстанции. А нечетное – это то, что определяет, то, что придает форму. Это формирующее, это потом так пришло к этому. Это и очень уже можно увидеть, как оно там. Мы увидим это. Да, и здесь, мне кажется, вот давайте метафору продолжим про, про материю. И, ведь когда убегает утренний кофе, на самом деле здесь нет вот, самой колбы, в которой мы кипятим, воды там, и так далее. Смысл в том, что кто-то куда-то убегает. И вот это бегство, оно выход за пределы. Двоица – это как четное число, оно выход за пределы. Но выход за пределы – это не новое определение, поэтому оно нечетное. То есть это всегда некоторый акт, это некоторая незавершенность. Поэтому нечетность и придет к аперону, то есть к безграничности, да. И к материи. И к материи, абсолютно к материи. Верно. Гегель называл это, когда он рассматривал нечет пифагорейский, называл, мы приходим здесь к дурной бесконечности. Можно бесконечной отлично. Это Гегель. Да, да, да. То есть это на самом деле и есть генезис материальности. Вот да. в этом убегании этого кофе. А еще у неоплатоников это было развито, когда они говорили о так называемой второй умозрительной триаде, которая представляет собой, у неоплатоников, они обращались к халдейским оракулам, и они говорили о режиме Юнге. Юнгс – это такая птица, которая, когда поет, закидывает голову назад. Угу. И вот они считали, что есть внутри самой метафизики такая инстанция, которая перетекает через край, которая не находится в самой себе, угу. А которая... куда-то выпадает, который отрывается от самой себя, который нарушает эту вечность и неизменность. Это, они даже определяли это как некоторую дерзость, как непослушание, как некоторую суету. И вот то, что перетекает через край и убегает, это вот как раз символизировалось этим порядком Юнгс, то есть вот этих птиц-вертихвосток, которые использовались в халдейских оракулах в качестве метафоры особого режима сущего, которое это как раз парные числа, то есть это четные числа, они юнгсы, то есть они магические как бы, атрибуты перехода через край. И вот перехода через... нечетные числа, они наоборот уловление. То есть определенные. Да, определенные. Из невидимого кубка эти... Перетекая через край, вот это кофе убегает, а в чашку следующего, да, следующую форму, следующего нечетного числа, следующего за единицей, второе нечетное число, это трое, триада, как раз там это собирается заново, в предел. То есть здесь вот очень-очень интересный момент, и это, конечно, можно продолжить. Можно. Так и происходит генезис чисел. Вот я хочу вот как, что мы сейчас так можем улететь в сторону немного. Давайте все-таки немного пифагорейцам я буду опять назад, как они. Но все это совершенно. Мы будем сейчас нагружать их смыслом, ну, по возможности. Опять вот один, два, три пока. Первое, второе, третье. Теперь смотрите, вот чет, не чет. Ну понятно, что не чет это связано с мужским принципом, чет с женским. Тут вопросов никаких. И пифагорейцы именно так. Теперь единица. Они считают, что единица или единая, она и четная, и нечетная. Оно несет в себе все, поскольку это единое. И доказывают они это, ну, в частности, например, так, что если мы к четному прибавим единое, мы получим нечетное. То есть мы возьмем четное женское, добавим единое и получим мужское. То есть вот просто она из нечетного может сделать четное. Если мы к четному прибавим, получим нечетное, к нечетному получим четное. То есть именно добавление единицы к четному и нечетному меняет, добавляет. То есть оно берет это из себя, из единого. Больше ему неоткуда взять. К женскому принципу, чтобы перейти к мужскому, оно берет из себя. И наоборот. То есть оно содержит то, и вот прибавление единицы именно этой... То есть единица андрогинна. Да, она андрогинна, и она вот, в общем, добавлять может. То есть, так они подчеркивают. Можно вспомнить Бальзака, Серафита и Серафитус. Да. Серафитус, ну, и Серафита. Теперь смотрите, тут я табличку готовится. Да? Значит, дальше они что делают? Вот чет, не чет, везде. Значит, дальше они, вот первые пифагорейцы, они пытались вот чет двойка, она несет в себе идею противоположности, деления. Чет, ну, в смысле, четное. Деление, бесконечное. Они хотели найти первоначальные, такие, самые важные разделения, которые можно усмотреть во всех вещах. Их они нашли 10. Но 10 не случайно, потому что к десятке мы еще придем. Что такое пифагорейское письмо. Я вот их просто прочту, какие они. Значит, смотрите. То есть, вот, то есть это как бы вот такие... Но исходные принципы, из которых строится дальше гармония, и все во всех областях, во всех таких ракурсах. То есть это, вот, есть всего 10 противоположностей, в которые можно свести вещи. Но это не чет-чет первое. Теперь вот дальше предел беспредельное. То есть предел или форма потом, беспредельная – это материя. Предел относится к нечету, чет к беспредельному. К нечету относится единство. А к чету относится множество. Это абсолютно понятно. Следующее. К нечету относится правое, к чету левое. К нечету относится женское, к чету мужское, к чету женское. К нечету покоящееся, к чету движущееся. К нечету прямое, к чету кривое. К нечету свет, к чету тьма. К нечету доброе, к чету злое. К нечету квадрат, к нечету полирограмм. Вот это такие были базовые принципы, вот, из которых они... А последние? Квадрат и параллелограмм. Параллелы? Параллелограмм, ну, или прямоугольник иногда они говорят. То есть квадрат, но они с равными сторонами. Понятно. То есть вот такая. То есть, нечет квадрат, чет. Да. То есть параллелограмм. Мы не будем просто расшифровывать, но потом разные пифагорейцы, они как-то меняли эту табличку немножко. Но напоминаю, кстати, тоже категории Платона. У Платона очень скромно. А потому что туда, из Платонин очень много оттуда пошло. Просто полно всего. Вот. Теперь пару слов о Троице я еще хотел сказать. Но вот кроме того, что мы говорили уже, и самое главное, что это 2 плюс 1, что она есть совершенная единица, но проявленная уже для нас. То есть мы понимаем Троицу как единство, но которое можем видеть хотя бы, потому что там разрешаются противоположности. Они, как Гегель говорил, там единство противоположностей. Вот там оно дано как единство, противоположность в Троице. Кроме того, Троица еще связана, ну, понятно, что телесные три изменения. Потом, вот пифагорейцы еще любили говорить так, что вот в языке, что если мы говорим о двоих людях, мы говорим оба, да? Ну, оба, вот мы, о нас кто-то говорит, говорит, вот оба они, вот двое, да? Но нельзя сказать все, или в русском так же. Угу. А вот о троих уже можно сказать все. Вот мы все пришли. Например, мы втроем приходим, и я говорю фразу, мы все пришли, все. То есть все, это единство. А когда мы двое, мы нельзя сказать, мы двое, мы пришли. То есть двое, она несовершенная такая штука. Или в Троице, например, входит у них такое, вот там же они видят зарождение логики, вот логики, которая связана с единством противоположностей. Так они объясняли, что вот есть три способа мыслить вещи. Вообще. Значит, первый способ – это различие, когда каждая вещь мыслится отдельно. То есть, мы, например, вот мыслим, вот лошадь, а это заяц. То есть, лошадь и лошадь, а заяц – это другое. Там трава – это третье. То есть, просто они различные, и все, они никак не связаны. И мы мыслим о лошади просто как о лошади, без связи с зайцем, без связи с травой, без всего. Это первый способ. Второй способ – это противоположность, которая идет из двойки. То есть это, например, движение и покой, добро и зло. То есть тогда одно уничтожает другое. То есть или-или. Такое. Это вот чистое отрицание, чистая логика, построенная на отрицаниях. А третье они называли отношения. То есть имели в виду вот что, что, вот, например, вот есть нечто лежащее слева и нечто лежащее справа. Одно не уничтожает другое. Они находятся просто в отношении. Одного может не быть. Может быть только лежащее слева. Оно не обязательно подразумевает лежащее справа. И на этой логике строятся другие рассуждения. И тоже вот эту логику они находили в Троице. Интересно, что это прям строго соответствует в фонологии Трубецкого, который свою структурную лингвистику строит на трех типах оппозиции. Вся да. его фонология, вот там есть эквивалентность, эквивалентность, градуальность и привативность. Три типа. Ну, прям вот похожи. Идентичны, потому что привативная оппозиция – это одно отрицает друг друга, второе – эквивалентность вообще никак их не связывает, и градуальность, которая делает их относительно друг друга, то есть одно, относительно правым, относительно верхним, относительно левым, всегда вводя промежуточный элемент. И точно такой же именно в лингвистике и в семантике, и в семиотике такие же пары определяют любую оппозицию. Потому что любая оппозиция может быть сведена к этим трем характеристикам строго. То есть, так, строго. Что современная... то есть Троица – это настолько капитальная вещь, да. что просто. И вот разные школы, они в разные аспекты углублялись, в разных проявлениях смотрели, и все равно это вот, ну, качество тут ну, просто кругом. То есть метафизика просто кругом, без этого нельзя. И мы вот даже сейчас чуть-чуть поговорили так поверхностно про это, и мы видим, что вот смотрите, вот насколько далеко мы ушли от понятия, что число – это просто сумма там шариков. Вот двойка у нас было одно, там единица – другое, а третье – это вообще еще. И здесь, конечно, вот это отношение этих 1, 2 и 3, они совершенно, да, то есть между ними сложнейшие отношения, потому что 3 – это не есть 1 плюс 2. То есть Три – это то, что следует за двойкой, логически. Но на самом деле оно в каком-то смысле первичное, потому что мы дедуцируем, выводим из стройки как раз двойку и единицу. Они все взаимосвязаны. Они взаимосвязаны. И они в единице содержатся, они, все взаимосвязи. Они содержатся в единице, но это как бы мы к этому мы приходим. А в реальности мы начинаем иметь дело с триадой. Эта триада дается нам в качестве чего-то. Ну, причем тоже триада дается нам не в смысле стихии вот этой фалесовой. Триада дается нам... Это другое. Да, как какое-то откровение. То есть, да, как это какое-то... Это вообще другое. Это, практически это, как религиозные это какой-то это символ, не символ единого. Вот что это такое, да? Триада. То есть, триада дается нам как божественное откровение. Она, да, говорит, открывается. Да, потому посвящение. Что единого мы постичь не можем. Не можем, да. Совсем. Даже. Конечно. Тогда бы нас не было. Да, но через триаду мы уже можем. Мы видим, как там разрешаются противоречия, как они там есть, как они решили, как там все. И даже, собственно говоря, триада дается нам в первую очередь. Триада – это непосредственное откровение божества, триадичность. И дальше мы уже внутри этой триады пытаемся различить двойку и единицу. И здесь нет ничего общего. 1 + 2 + 3. То есть никак она не получается. Это и не три одна единого, и не 1 + 2. То есть все эти арифметические правила к этим числам, вот пока, о которых мы говорим, может быть, мы дойдем, потому что это больше похоже, никак не применимо. То есть это не арифметика. Здесь нет этих законов. Здесь нет 1 + 2. Или если кто-то пытается это сказать, надо подробнейше говорить, что за плюс, откуда он взялся, о чем ты вообще. Потому что, в принципе, получается, что триадичность в этом отношении – это первичная дефинированность, первичная такая определенность, которая дана нам, сразу сложная, содержащая в себе неопределенность и первичную еще, именно, такую именно, вот и предопределенность. Первичный еще возвращается второй раз. Да, да, да. То есть это сначала дается, да, и он возвращается второй раз как разрешающий. И поэтому на самом деле это вся, ну, как бы это религия. Просто вот что такое триадичность? Это и есть религия. Вот потому что, в принципе, это откровение, оно ниоткуда не вытекает. Когда люди будут прикладывать камешки, они к этому, или чертить там треугольники, они к этому не придут. Само представление о том, что... Вот это очень интересный момент, кстати, это очень аристотельская идея, что логика, и в том числе математика, это просто и есть божество. То есть вот если мы знаем о числах таких... Ну, оно, да, конечно, это прямо из центра. Вот дельфины же не знают, они тоже не глупые, но они же не знают о числах. А мы знаем, но не потому, что мы особенно как-то чем-то развились. Просто есть, мы есть откровение, человек есть, да, божественное откровение, и поэтому знает о триадичности. Зная о триадичности, он знает через эту триадичность и о предшествующих, и о последующих. И логику вообще знает, и мысль, все оттуда. И дальше диалектику, все, потому что вот эта триадичность, это и есть в каком-то смысле Бог в нас. Потому что если мы способны понять и вообще вот оперировать с понятием триады, то мы способны и дальше строить уже вот эти числа, выводить, и дальше их искать в вещах, как вы сказали, чем предлагает нам заняться пифагорейцы. И одновременно обратить внимание вглубь этой триады. То есть, в общем, ну, фактически, сказав три, мы сказали все, и можно на этом... Нет, не совсем. Нет? Хорошо, давайте продолжим. Не совсем. Но вообще, значит, если еще раз вернуться, то есть вот когда мы начинаем вот так подступаться к числу, то речь, ну, можно так сказать, идет о том, как постичь многое в едином и единое в многом. Вот просто об этом. Ну, она так и всегда идет и дальше. Значит, дальше, но тут я не хотел бы вникать, потому что у них вот каждое число до десятки, они имеют интерпретацию очень сложную. Но это прям надо про каждую целую беседу проводить. Но просто пока скажу так условно, что следующее у них 4 идет, которое вытекает из тройки прямо, добавляя еще единство, там своя метафизика есть. И 4 это вот важнейшее число, на котором она не останавливается пока, потому что оно, ну как бы вся гармония космоса построена на четверке и на десятке. А десятка это та же четверка, это 1 + 2 + 3 + 4. То есть вся онтология, метафизика начал, она вот входит в десятку. После десятки как бы круг замыкается и начинается там дальше. Ну да, то есть Троица, триада – это Бог, который содержит внутри себя 1 и 2, А четверка – это мир, это все остальное. То есть это да, то, что это уже именно. Мир, то есть да, то, что вытекло или перетекло из божественной благодати и легло в основу всех вещей. Вот, вот да, вся четверка фактически – это все число, на этом заканчивается счет. Поэтому 10, и опять мы пришли один, и все. Тетрактис. Когда, кстати, вот пифагорейцы говорили, что все же числу подобно, там у них были такие споры, что какие-то вот простые другие люди говорили, ну вы что, что значит число подобно? Что значит, вот каждая вещь имеет свое число? Что вы хотите перенумеровать, что ли, вещи? А пифагорейцы говорили, ничего общего с нумерацией вещей, когда мы говорим, что все подобно числу, не имеет. То есть, а вот когда говорят, что каждая вещь подобна числу, и они вообще, углубляясь в это, то есть вот в метафизику данного числа, присущую вещи, они говорили, что это за пределами человеческого разума совсем. То есть как из числа получается вещь, открыта только божественному разуму. Это пифагорейцы утверждают. Как из трех получается четыре, так же из числа получается вещь. Да. Но то есть это такая же загадка. Как вот найти каждой вещи число и какое? А, это другой вопрос. Да, вот какое. Но заведомо мы можем сказать. Как, кстати, из числа вот лошадь, как она получается из числа? Я думаю, что вот... Да, это верно. Вот они говорили, что это открыто божественному. Некоторые упрекали их, что говорят, вот просто они не додумали от числа, надо было сделать шаг к Эйдосу, что и сделали потом другие. Это платоники, да. Да, другие, они остановились на том, что это божественное. А вот по поводу 4 интересно. Ведь на самом деле не случайно Хайдеггер очень сторонился периодичности, в том числе и гегелианской, и настаивал на то, что он называл Гефюрт. Это его четверка. То есть, и она у него очень сложная, четверка Хайдеггер. Может, не стоит об этом специально говорить, но интересно, что он предпочитал четверку тройки. То есть, он предпочитал говорить о всем совокупности вещей. Будет, как мы говорили, устройство, все устройство. Да, всеобщий мир, который содержит в себе уже все остальное. В этом отношении тоже довольно пифагорейское. Гефюрт довольно пифагорейское понятие. Мне кажется, что все равно из пифагорейства вот оттуда, вот вся эта начало, оно вошло переосмысленно, развито или как-то передумано, но сама метафизика и онтология, она вошла во все там течения. Но, кстати, даже вот если даже Хайдеггер вот посмотреть сейчас, я подумал, что у него Гефюрт изображается таким перекрестным крестом Святого Андрея, и там у него так определяется, есть небо, это единое соответствие, земля, это двойственность, боги и люди, там небо и земля на одной оси, и боги и люди на другой, они пересекаются, а в центре дазайн, в центре. И вот на самом деле тогда боги – это то, что дети земли и неба, то есть это триадичное понятие, а все уже остальное, а люди отвечают за все вместе, за все, весь этот гефирт, за всю полноту вещей. Смотрите, как вполне по-пифагорейски и у Хайдеггера получается. Но иногда пифагорейцы, вот что у них иногда получалось, их Аристотель, например, упрекает, ну, как бы вот в некоторой искусственности. Хотя, кто его знает, сами пифагорейцы так не считали. Вот, например, когда о космологии шла речь, то тогда там, значит, сферы у них. И 10 сфер должно быть, а известно только 9 было. А еще была Антихтонос. А у них протоземля. Да. Антихтонос, противоземля. Да. Она вводилась, потому что нужна была десятка. Да. Так было 9. Там даже не Антихтонос и огонь, который находится в центре Вселенной. Огонь, вот сфера земля. Огня, вот она была 10-й, подземной. Там смотрите, как не было. Не совсем сфера Земля. Там вот было так, что у них есть 7 планет, сфера нефиксированных звезд над ней. Земля считалась вращающейся. И сфера огня, которая стоит в центре. Но это не Солнце. Нет, это не Солнце, это сфера огня. А антихтонос – это то, что это противоземля, которая вращается, которую мы никогда не видим, что она всегда с обратной стороны от нас. Ну, а это позднее, ну да. Это вот у Филолая так, и Симплики так подробно излагает. Ну, вот откуда взялась протоземля, вот Аристотель упрекает. Да. Он говорит, что ну вот просто по десятку, потому, что десятка. Точно десятка нужна. Ну, а с другой стороны, можно подумать, что просто сами законы гармонии, которые они постигли, они вот открывают нам горизонты невидимого. Ну да, как потому в что науке бывает. Вполне что можно этот центральный, да, с центральным огнем можно отождествить то, что да, наше да, земное ядро. Так что вот такая история. Ну и больше не будем рассматривать, наверное, применительно ко всему. Ну можно немножко про музыку чисто, потому что ну да нет, наверное, не надо. Я-то вот предлагаю, например, посмотреть, как в теологии, в христианской. Мы давайте, может быть, мы тоже, может быть, для того, чтобы представить себе как бы качественную природу чисел. То есть на самом деле, когда мы говорим, что числа, например, символизируют божественное, с таким же успехом можно сказать, что имена, которые мы даем божественному, символизируют числа. Отсюда вот догмат о Троице. Ведь Троица для нас Бог. Бог Троицы. Да. И если мы называем Бога Троицей, то есть мы называем Бога числом. Бог в каком-то смысле для христиан – это число три. Это уже само по себе. Ну, вот то, что мы говорили, оно как-то вписывается. Да, вполне. В пифагорейскую модель вписывается. Теперь вот, если посмотреть именно качественное, метафизическое значение или такое онтологическое значение этих же пифагорейских чисел, о которых вы говорили, Сергей Александрович, в христианстве, единое, это соответствует Богу Отцу и всей Троице. Да, единое будет Богу Отцу. Богу Отцу и всей Троице. Она тоже едина в трех лицах. Это Бог. Да. Он един в трех лицах. Но он же, и Бог Отец. Так же и у пифагорейцев. То есть там добавляется опять единство. Да, то есть единство. Чтобы Троицу сделать единым. Причем это единое, это не то, что совокупность этих трех лиц, а все эти три лица. Но специфически, если угодно, первому лицу, первое лицо, оно считается первое лицо Пресвятой Троицы, это Бог Отец. Второе лицо Пресвятой Троицы, второе, это то, что выходит, рождается, что рождается из Отца в мире принципов без матери, а в мире воплощения без Отца. И две природы Христа, двойка, и второе лицо, они тоже тесным образом связаны. То есть, когда что-то похоже на двоицу, это на двойку. Это похоже, но во всяком случае, вот в христианской традиции здесь вот нет этого непослушания, нет этого переливания или убегания утреннего кофе. Здесь все очень строго и очень четко, но при этом все равно с Христом связано именно два. Два в смысле это другое. Это другое, потому что, конечно... Уже третий уже объединит обратно. Да, это другое. И он отец и сын. И больше никого нет из, ну, как бы родных в божественной структуре. А в мире, наоборот, есть мать и сын. И в сыне замыкается вот эта совокупность. И творение, и твари, они пересекаются между собой. Это удивительная христианская идея. И вот две природы Христа и второе лицо – это два. Это два во христианском богословии. Три – это третье лицо Святой Троицы, три – это Святой Дух, который действительно является совершением и который в конечном итоге является печатью. Он все замыкает и делает это единым одним. Опять делает все, собирает Троицу в одно. При этом интересно, насколько глубока православная мысль, которая отказывалась от филиокфы и настаивала на том, что Дух исходит, Святой Дух исходит из Отца. От Отца. Потому что просто нечетное и нечетное, я хочу. Нечет, да. То есть вот здесь, и он одно с Сыном, это не значит, что он не имеет отношения, это Дух и Дух Христа. Но вот этого субординатизма прямолинейного католического, где вот так первое, а потом второе, а потом третье, нету. Они в каком-то смысле равны при верховенстве единицы и Отца. Вот это удивительное, на мой взгляд, теологическое представление. А дальше интересно, что у христиан на этом счет божественный заканчивается, практически как у... Ну, все. Да, а четыре, это соответствует уже творению. Ну, это уже так же и у Троицы. То есть это весь остальной мир, это уже четыре. То есть он уже не добавляется к Троице, уже больше лиц нет, только три лица. Бог – это три лица, это три числа, это три лица. И здесь фактически в божестве оно все уже и есть. А потом благое божество, все три лица, по совету трех лиц творится четвертое мир. Там антология вся. Да, вся вот антология. Смотрите, какие таким образом, о чем мы говорим, когда мы говорим о числах. Мы говорим просто обо всем. О Боге, да, и больше, чем даже обо всем. Обо всем мы когда о четверке говорим, а когда мы говорим о тройке, двойке, единице, мы говорим о том, что предшествует еще всему. То, что выше, чем все. Вот вы так интересно сейчас вот это раскрыли, эту тему. Я параллельно думал вот о чем, что, понимаете, вот смотрите, Вот можно сказать, что это перетекло от пифагорейцев, там, что это потом от неоплатоников, потом от, вот, все продумано было христианскими теологами, а может быть это просто в природе числа лежит, и мы к ней больше или меньше причастность имеем, и все. Да, то есть и пифагорейцы могли эту причастность увидеть, и христиане могли увидеть, и кто угодно может увидеть, это просто в числах есть. То есть это ничья идея, ну, если это просто сама онтология самого числа. Вот это самое главное. Понимаете? Просто. Да. Которое там открыто тем или иным религиям, тем или иным народам. А многие первые христиане так и считали, что есть только одно знание, оно воплощено в христианстве, но оно было и до него, и во время него, и после. Оно есть, это истина. Да. Ну, после ничего же не будет, но во всяком случае. Ну, интересно, все очень. Поэтому, на самом деле, когда мы говорим, и не то, что эти числа, вот самое-то главное, не просто эти числа служат знаками для теологии, они и есть теология, потому что, когда мы говорим об именах Бога, мы всегда говорим, то есть это имена Бога, числа – это имена Бога, и, будучи именами, они имеют отношение к самому Богу, потому что сквозь эти имена Бог о себе и дает знать, то есть каждое число есть божественное откровение. И более того, это божественное откровение, которое обладает собственным бытием и собственными закономерностями, собственными отношениями. То есть здесь не только там метафизика или способ изложения теологии, это сама теология. Вот что важно, что сама теология, что числа, понятия вот в таком понимании, в таком толковании пифагорейском или христианском, или это просто теологические единицы, просто это теологические даже не понятия. Это и есть действующие лица теологии, богословия. Это фактически, когда мы рассуждаем или задумываемся о числах, это просто боговидение, это теософия, богомудрость такое, это погружение в миры причин, в той мере, в которой нам это доступно. Поэтому математика – это вот такая. Вот такая математика. Божественное занятие. Ну, а дальше пифагорейцы занимались, вот если мы уберем вот метафизический самый центральный момент, вот троица и четверка потом, а там пятерка, шестерка и дальше, они занимались вот, уже сложнейшими гармониями внутри космоса. То есть космос, он строится, распространяется, и они исследовали это. Исследовали гармонии музыки, как она воздействует на душу, прямое воздействие. Те же гармонии находили там и там, и учение колоссальное. Пентатоника у них была. Это пятерка. Пятерка. Да. Тоже у них все вот эти числа дальше, но их можно рассмотреть, это описано все. Ну и здесь, кстати, если продлить христианский символизм, можно сказать, что если мы приходим к пяти, то мы получаем фигуру креста и центра. Четырех ориентаций в рае, четыре реки рая плюс их центр. То есть 4 плюс 1 получается 5. 5 ран Господних, которые у Христа. Если 6, 6 крыл херувимских. Если... 7 у них это София будет. Мудрость 7. Да, а у христиан это 7 светов, 7 печати, которые скрывают ангелы. 7, но общем, дальше начинается вот такая математика, или даже это не математика. Да, мы продолжаем математика. Вот это и есть математика. Да, да. Когда понимаем, с чем имеем дело, дальше законы чисел, гармонии чисел и так далее. И, соответственно, там 7 планет тех же самых, именно ровно 7. И они составляют свою же гармонию, они составляют свою внутреннюю структуру. 8 – это число Богородицы, считается, креста, двух наложений двух квадратов или неопалимой купины, 9 ангельских чинов и 10 заповедей. Интересно, что 11 – выпадает в христианстве, а 12 апостолов. То есть 11. А вот в христианстве у числа 11 нет очевидного положительного символизма. У пифагорейцев уже нет 11, там неважно, уже все, у них круг замкнулся. До 10, да. Ну, 10 заповедей, но есть еще 12 апостолов в христианстве, и вот это тоже 12, как 12 месяцев в году, то есть замыкание вот этой полноты. И интересно, что вот а число 11 считалось дьявольским, оно не попадает в эти законы гармонии, оно является атипичным. Но в любом случае, видите, даже такие не только духовные и материальные, но еще и такие антидуховные инстанции оказываются заложены в этих самых простых числах. Ну, я думаю, может, мы так закончим, потом посмотрим, может быть, продолжим. То есть продолжить как можно? Можно... Просто посмотреть числа дальше, просто конкретно у неоплатоников, у Аристотеля, да? То есть развитие, потому что Пифагора, ну, начало. И везде мы увидим антологию, везде, потом можно в герметизме посмотреть, числа в алхимии, где угодно. Но это, пожалуй, логистика. Фундаментально. Вот то, о чем мы говорили сейчас, это фундаментально. Это фундаментально, оно везде будет, но все равно ведь есть разные исследования, раньше разные контексты. Возьмем каббалистику, там свое будет. Конечно. Тоже. Но и там же сефира 10, кстати, 10 сефирот в каббале. 10 сефирот, да. Сефир – это цифра. Куда бы мы ни пошли, везде число привязано конкретно. К метафизике, к антологии. И антологии, да. Вот и, мы... и к богословию еще очень важно. И... практически везде. А, богословие – это тоже метафизика. Да. То есть, вот мы и это хотели объяснить, вот как число привязано. Во всех традиционных науках только так. И вот с этим мы начинаем. И это нельзя просто рассматривать в качестве какой-то дополнительной надстройки над числами. Нет, это исток. Числа. Именно оттуда числа, счеты, все. Да-да-да. И вот оперируя с этими числами, дальше мы получили арифметику и другие развитые модели. А вот, может быть, тогда в следующий раз поговорить либо про числа, либо про геометрию. Потому что фигуры – это тоже пифагорейская тема. Конечно. И она идет параллельно. Можно. Про антологию геометрических фигур. Да, и про современную тогда геометрию. Там уже будут такие Лобачевские и все такое. Ну, там... Давайте. Вы люди наученные, от разумных избранные, вы скажите, что есть един. Един Сын Марии на небесе царствует надо всеми Его. Вы, люди наученные, от разумных избранные, вы скажите, что есть два. Два закона Моисеева, един Сын Марии на небесе царствует надо всеми Его. Вы, люди наученные, от разумных избранные, вы скажите, что есть три. Три патриарха, два закона Моисеева, един Сын Марии на небесе царствует надо всеми. Наученные, от разумных избранные, вы скажите, что есть четыре. Четыре евангелиста, три патриарха, два закона Моисеева, един Сын Марии царствует надо всеми Его. Вы, люди наученные, от разумных избранные, вы скажите, что есть пять. Пять ран Христовых, четыре